Тема 7. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии. Слуховая сенсорная система представляет собой ряд последовательных парных структур, которые организованы по иерархическому принципу. Система включает в себя рецептор, это кортиев орган улитки, слуховой нерв, ядра продолговатого мозга, мозжечок, нижний холмик четверохолмия, медиальное коленчатое тело, слуховую лучистость и слуховую зону коры. Это 41-е поле по Бродману. В отличие от уже рассмотренных зрительной и соматосенсорной систем, слуховая сенсорная система имеет ряд особенностей. Первое. Она включает в себя гораздо большее количество звеньев. Второе. Имеет несколько перекрестов и комиссур, которые позволяют проводить импульсы от каждого уха и в правое, и в левое полушарие. Третье. Анатомически и функционально тесно связана с вестибулярной сенсорной системой, выделившись из нее в процессе эволюционного развития. И четвертое. Включает в себя подсистему речевого слуха, с которой имеет общие подкорковые структуры, но дифференцирована на уровне коры. Слуховая сенсорная система воспринимает и дифференцирует звуковые раздражения, определяет направление и степень удаленности источника звука, обеспечивая слуховую ориентировку в пространстве. Звук имеет 4 основных физических параметра, которые адекватны физиологическим параметрам слуховых ощущений. Во-первых, это частота звука, чему соответствует такое физиологическое качество, как высота звука. Как известно, ухо человека способно воспринимать звуки в диапазоне от 16 Гц до 20 тысяч Гц. По некоторым данным, от 12-24 Гц до 18-24 кГц. У пожилых людей способность воспринимать звуки высокой частоты снижается, а вот у детей ухо к высокочастотным звукам весьма чувствительно. Колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуком, а колебания выше 20 кГц – ультразвуком. При некоторых условиях ухо становится способным воспринимать в определенных пределах инфразвук и ультразвук. Например, у детей, страдающих бронхиальной астмой, диапазон восприятия высоких частот расширяется до 30 кГц. Зона наилучшего слуха для человека находится в диапазоне от 1000 до 3000 Гц. Это зона речевого общения. Но если в возрасте 20-40 лет она локализуется в области 3000 Гц, то у людей от 60 лет и старше она смещается в область 1000 Гц. Второй физический параметр – интенсивность звука, что соответствует физиологическому параметру, определяемому как громкость звука. Громкость звука измеряется в децибелах. Децибел – это 1/10 десятичного логарифма отношения силы звука к пороговому уровню. Область слухового восприятия выражается в относительных единицах в пределах от 0 дБ до 140 дБ. Сила шепотной речи составляет 30 дБ. Разговорный – 60 дБ. Уличного шума – 70 дБ. Громкой речи – 80 дБ. Крик у уха – 110 дБ. Шум реактивного двигателя на старте – 120 дБ. Болевым порогом для человека является интенсивность 120-130 дБ. Третий физический параметр – длительность звука, одинаково обозначается и в физических, и в физиологических единицах. Четвертый физический параметр – звуковой спектр. Все окружающие нас природные звуки, кроме основного тона, содержат ряд обертонов или гармоник, которые придают звуку определенную окраску, определяемую таким физиологическим параметром, как тембр звука. Наша звуковая сенсорная система способна к анализу сложных звуков, ведь звуки различных музыкальных инструментов одинаковой силы и высоты отличаются величиной, числом и качеством обертонов и легко распознаются ухом. В основе музыкального слуха лежат тонкое распознавание интервалов и музыкальная память. Одной из особенностей слуховой сенсорной системы является способность к адаптации. Она выражается в том, что воздействие звука приводит к некоторому понижению остроты восприятия тем больше, чем сильнее звук. Это создает оптимальный настрой сенсорной системы на восприятие звука данной частоты и силы. Прекращение действия звукового раздражителя сопровождается восстановлением чувствительности. Адаптация происходит не только к звуку, но и к тишине. При этом чувствительность обостряется, и система настраивается воспринимать звуки наименьшей силы. Адаптация играет также охранительную роль по отношению к сильным и продолжительным звукам. У разных людей адаптация имеет индивидуальные особенности. Процессы адаптации протекают по-разному при различных заболеваниях слуховой сенсорной системы, и их изучение весьма ценно для дифференциальной диагностики поражений структур системы на разных ее уровнях. Важным свойством слуховой сенсорной системы является способность определять направление звука и расстояние до источника звука, получившее название ототопики или слуховой ориентировки в пространстве. Понятно, что ототопика возможна при нормальном бинауральном слухе. Определение направления звука обеспечивается тремя важнейшими условиями. Во-первых, разницей в силе звука, воспринимаемой ушами, поскольку ухо, находящееся ближе к источнику звука, воспринимает его более громким. Во-вторых, восприятием минимальных промежутков времени между поступлением звука к одному и другому уху. И в-третьих, способностью воспринимать разность фаз звуковых волн, поступающих в оба уха. Направление и степень удаленности звука дают человеку надежные сведения о пространственных характеристиках источника звука. Особенно точно человек различает направление звука в горизонтальной плоскости. Например, резкие ударные звуки, типа выстрелов, определяются с точностью до 3-4 градусов. В сагитальном направлении ориентация в определенной мере зависит от формы и величины ушных раковин. Внутри слуховой системы человека, в отличие от животных, выделяют две самостоятельные подсистемы. Это подсистема неречевого слуха и подсистема речевого слуха. Обе системы имеют общие подкорковые механизмы, но на уровне коры они достаточно хорошо дифференцированы. Этот факт подтверждается клиническими наблюдениями, когда поражение правой и левой височной коры дают разную симптоматику. Речевой слух нарушается преимущественно при поражении левой височной области, а неречевой – при поражении справа. Тест ВАДА, то есть одностороннее введение аметала натрия в сонную артерию, показывает, что у более чем 95% правшей язык и речь контролируются левым полушарием, а у остальных 5% – правым полушарием. Большая часть леворуких, это около 70%, также имеют речевые зоны в левом полушарии. У половины остальных левшей, а это около 15%, речь контролируется одним правым полушарием, а у другой половины, что также составляет 15%, обоими полушариями. речевой слух не является однородным. В нем выделяют фонематический слух, то есть способность различать фонемы. Это смыслозначительные звуки данного языка, на которых основан звуковой анализ отдельных звуков речи, слогов и слов. Кроме того, речь характеризуется интонационными компонентами, специфичными для каждого языка. Существуют и индивидуальные особенности интонации. Интонация передает больший объем информации, включая в себя эмоциональное содержание высказывания, отношение к сказанному самого субъекта. Интонация имеет много общего с музыкальным слухом, что подтверждается преимущественно правосторонним поражением и независимостью от нарушений фонематических особенностей речи. Нарушение неречевого слуха возникает при поражении различных структур слуховой сенсорной системы и проявляется разными симптомами. Поражение Кортиева органа. Орган Корти представлен слуховыми рецепторными клетками, которые реагируют на колебания определенной частоты механической части органа слуха. Туда включается барабанная перепонка, слуховые косточки, мембрана овального окна, перилимфа и эндолимфа. В зависимости от частоты колебаний, соответствующие рецепторные клетки, лежащие в разных частях кортиева органа, совершают резонансные колебания, что и создает ощущение различной высоты звука. При воспалениях, травмах, других причинах, например, болезнь Меньера, у человека нарушается нормальное восприятие громкости звуков, причем звуки вызывают ощущение боли или вообще не воспринимаются. Вовлечение в процесс вестибулярных структур проявляется головокружением, лабиринтным нистагмом, вегетативными реакциями, такими как тошнота, рвота, потливость, кардиальные и сосудистые реакции. Поражение обычно одностороннее. Поражение преддверно-улиткового нерва. Они возникают при инфекционных заболеваниях, травмах, интоксикациях, а проявляются постоянным шумом в ушах различной высоты, понижением слуха, особенно в высокочастотном диапазоне, ложными звуковыми ощущениями скрежета, писка и так далее, а также головокружением. Тугоухость или глухота обычно двусторонние, что является основным дифференциально-диагностическим признаком. Поражение кохлеарных ядер продолговатого мозга, где находится второй нейрон слухового пути и происходит первый перекрест волокон, не вызывает нарушений слуха как такового, но проявляется симптомами нарушения моторных безусловных рефлексов, связанных со слуховой рецепцией. Поражение мозжечка, как звена слуховой системы, получающего слуховую информацию для выполнения основной функции регуляции равновесия, не имеет какой-либо аудиальной симптоматики, а на первый план выступают вестибулярные симптомы. Поражение холмиков четверохолмия. На уровне этих структур среднего мозга осуществляется переработка слуховой информации, ее интеграция со зрительной информацией и частичный перекрест слуховых путей. Именно здесь создаются условия для реализации реакции бинаурального слуха в виде сторожевых рефлексов с поворотом головы и глазных яблок на звуковой раздражитель. Нарушение реакции бинаурального слуха и является ведущим симптомом поражения среднемозгового звена слуховой сенсорной системы. Поражение медиального коленчатого тела. Они проявляются разными симптомами, которые плохо описаны в клинической литературе и не позволяют произвести надежную дифференциальную диагностику. Общими словами можно сказать, что поражение медиального коленчатого тела выражается прежде всего в снижении способности воспринимать звуки ухом, противоположным очагу поражения, а также в появлении слуховых галлюцинаций. Поражение слуховой лучистости, которое соединяет медиальное коленчатое тело с корой височной области, это 41-е первичное поле по Бродману. Эти поражения связаны в первую очередь с различного рода травмами, кровоизлияниями и развитием опухолей. Они проявляются снижением слуха на противоположное ухо, а иногда слуховыми галлюцинациями. В отличие от элементарных ложных звуковых ощущений, которые возникают при поражении нерва слуха и равновесия, звуковые галлюцинации уровня медиального коленчатого тела и слуховой лучистости возникают в виде смысловых звуковых образов, например, окликов, голосов, музыкальных звуков и тому подобное. Характерно появление галлюцинаций не при поражении, а при раздражении данных анатомических структур, давящей гематомой или опухолью. Поражение слуховой коры. Поражение слуховой коры требует особого рассмотрения. Первичное 41-е поле коры височной области мозга располагается в глубине извилин Гешля, то есть поперечных височных извилин, и организовано по топическому принципу, так же как и первичные зрительные и общечувствительные поля. В разных участках 41-го поля представлены различные участки звуковой тон шкалы, то есть различные по высоте звуки. Важно подчеркнуть, что поражение 41-го поля одного полушария не приводит к центральной глухоте на соответствующее ухо, так как слуховая информация, благодаря многочисленным перекрестам, поступает одновременно в оба полушария. Первичные слуховые поля обоих полушарий в равной степени обеспечивает анализ коротких звуков, менее 4 миллисекунд. Поэтому поражение здесь проявляется в виде невозможности восприятия и различения коротких звуков. Все рассмотренные нами до сих пор сенсорные нарушения достаточно элементарны и не связаны напрямую с высшими слуховыми функциями. О последних, гностических функциях, будет идти речь дальше. Гностические слуховые расстройства связаны с поражением ядерной зоны звукового анализатора, которая включает в себя кроме 41-го поля еще и 42-е и 22-е поля. При поражении ядерной зоны правого полушария больной не может определить значение различных бытовых, или, иначе говоря, предметных звуков и шумов. Это поражение квалифицируется как слуховая агнозия. В грубых случаях слуховая агнозия выражается в том, что больной не может определить смысл самых простых звуков – шагов, скрипа дверей, половиц, льющейся или капающей воды, закипающего чайника, то есть всего того, что имеет отношение к бытовым звукам, различаемым нами без специального обучения. У больного теряется смысловая характеристика звуковых сигналов, хотя слух как таковой у него сохранен, и он может различать звуки по высоте, длительности, громкости и тембру. Нарушение абсолютно аналогично тому, которое возникает при зрительной агнозии, когда нарушается способность понимать увиденное при полной сохранности зрения. Случаи слуховой агнозии достаточно редки, так как для ее появления нужно весьма обширное поражение правой височной области. Чаще встречается более стертая форма слуховых нарушений в виде дефектов слуховой памяти. Эти дефекты обнаруживаются при проведении специальных исследований, когда экспериментально выясняется, что больной, способный различать звуки по высоте, не может запомнить два или больше звуковых эталона. Больные с височными поражениями также теряют способность различать звуковые комплексы разной сложности, особенно состоящие из серии последовательных звуков. При поражении височной области также возникают симптомы аритмии, которые были хорошо изучены Лурия и его сотрудниками. Больные не могут правильно оценить ритмические структуры, предъявляемые им на слух, не могут их воспроизвести. Для здорового человека различение и воспроизведение элементарных ритмических структур не представляет никакой сложности, а вот больные выполнить такую задачу не способны. В качестве эталонов больным предъявляются наборы звуков, которые чередуются через разные промежутки времени, а некоторые из них акцентированы. Больной должен различить и запомнить структуру ритмов и звуковые акценты. Подобный тест ритмического слуха применяется при отборе детей в музыкальных школах. Одним из дефектов неречевого слуха является слуховая амузия, проявляющаяся нарушением узнавания знакомых мелодий, неспособностью отличить одну мелодию от другой. Страдающие амузией не только не узнают мелодию, но и оценивают ее как неприятное и болезненное переживание. Симптом амузии не совпадает с афазическими расстройствами, что обнаружили еще Лурия и Цветкова. Если аритмия возникает при поражении как правой, так и левой височной доли, то амузия имеет место при поражении почти всегда правой височной области. Поражение правой височной области может проявляться симптомами нарушения интонационной стороны речи. Такие больные не только не различают речевых интонаций, но и их речь становится монотонной и невыразительной. Грубое нарушение восприятия интонационных компонентов речи возникает и в случаях односторонней электрошоковой терапии, когда угнетаются функции всего правого полушария. При электрошоковом воздействии на левое полушарие человек не воспринимает речевые звуки, хотя полная словесная глухота отсутствует, а воздействие на правое полушарие приводит к невозможности определить принадлежность голоса мужчине или женщине, определить вопросительные, утвердительные или восклицательные интонации, то есть мелодику речи. Симптомокомплекс практически полностью совпадает с симптомами, имеющими место при поражении височной области правого полушария. Рассмотрение сенсорных и гностических поражений различных уровней слуховой системы весьма важно в нейропсихологии, поскольку они делают определенный вклад в сложные процессы слухового восприятия. Эта проблема рассмотрена лишь на феноменологическом уровне и требует точного экспериментального изучения.